Начнем с аксиом. Вы иной, но работаете на каскад, да? Не знаю, каким пряником они вас там переманили, но факт остается фактом. Дальше. Вы находились на борту черной молнии. Каким-то образом уцелели после нашей атаки и вот оказались здесь. Правильно? Тогда вопросы. Первое. Имя, звание, должность. Ага. Нас принимают за врагов. Великолепно, ничего не скажешь. А у вас разве не принято, чтобы хозяева представлялись первыми? Невинно поинтересовался Сварог. Седой и девка переглянулись. Извольте, холодно сказал дед. Резерв победитель Миналу. Кивок в сторону черновласки. И штабен-йор Дакорайми. Легкий поклон. Довольны? Итак. А пригласить присесть вас тоже не принято. Дешевый, конечно, приемчик. Наглостью тянуть время. Но ничего другого пока в голову не шло. И пока время тянулось, Сварог скоренько прикидывал, как ответить. Во все предыдущие разы, когда он попадал в аналогичную ситуацию, будь то капитан Зо или отец Клади на Демиреи, он говорил правду. Только правду и ничего, кроме правды, и именно это его и спасало. Теперь же он сильно сомневался, что история его приключений произведет должное впечатление на слушателей. То есть впечатление, быть может, и произведет. Вот только вряд ли найдет отклик и понимание в сердцах этих хреновых детей капитана Немо. Не к месту вспомнился стародавний фильм. Там нашего бойца случайно подобрала гитлеровская подлодка, и он вынужден был выдавать себя не то за немца, не то за ихнего союзника, чтобы не грохнули. Но боец-то, по крайней мере, знал историю своего мира, а здесь даже не соврать ничего правдоподобно. И тут Гор Рошаль, громко сказавший «И в самом-то деле», и, небрежно задев Сварога плечом, прошествовал через рубку, подцепился штурманского стола скатанную в трубочку карту, вольготно уселся на стуле, развернул карту, мельком глянул на нее и сказал ласково, ни на кого конкретно не глядя: «А вы что же стоите, разлюбезные мои? Садитесь, садитесь, поиграть в вопросы и ответы хотите? Ладно, будут вам и мои вопросы, и ваши ответы. И от ваших ответов скрывать не стану, зависит ваша же судьба». Чем-чем, а голосом он владел превосходно. Не в пример старику Дакорайми. Даже у Сварога от такой ласковости по спине мурашки побежали. Что уж говорить об остальных. Остальные обратились в соляные столбы. Да и Сварог, признаться, на миг растерялся, соображая, что задумал мастер Рошаль.